Глава 37. Алиса. Сегодня на пустыре собрались завсегдатаи. Нет никого, кого бы я не знала. Но чувство, будто все мы друг другу чужие, не покидает меня весь путь от припаркованного байка до компании ребят. Пробегаюсь по знакомым лицам. Они меня не видят, но зато мне хорошо видно их. Как бы там ни было, но внутри разливается тепло. Я скучала по ним, по уютным вечерам, проведенным вместе, по шуткам, анекдотам и по взаимопониманию. Всех нас объединяет одно – любовь к скорости и железным монстрам, разгоняющим это физическое состояние. «Привет, ребята!» Стараюсь, чтобы мой голос звучал непринужденно. Звуки гитарных струн мгновенно стихают, как и негромкие разговоры. Я вновь собираю внимание, но сегодня от него пахнет агрессией. Эти фибры я улавливаю буквально от каждого сидящего и смотрящего на меня. Моя полуулыбка меркнет, касаясь настороженных лиц. В ответ мне не улыбается никто. Никогда я себя не чувствовала так, словно я чужак, вступивший на запрещенную территорию стаи. Их игнор объясним, но принять это сложно. Так же сложно, как чувствовать себя здесь изгоем. «Привет, Алис!» Голос дядь Юры как слабительное для моих нервов. Он единственный, кто смотрит на меня без укора, но и без былой теплоты. Я не понимаю. Не понимаю людей, так быстро умеющих переобуваться. Возненавидеть человека за то, что он по-своему справлялся с утратой, без показушности и не играя на публику роль того, кому не все равно. Как легко обвинить человека и сделать неугодным только потому, что не поступил так же, как все. Рядом с Юрой есть свободное место на старом спиленном бревне, и я, не раздумывая, усаживаюсь. Несмотря на мою внешнюю невозмутимость, внутри меня терзает неуверенность и чувство тревоги. Дядя Юра сдвигается, освобождая для меня больше места. «Тебя никто не приглашал!» Напряженную тишину разрезает голос Дариана. А я все думала, кто же первым решится ее нарушить? С каких пор мне требуется разрешение? Я смотрю ему прямо в глаза. Мне не за что чувствовать конкретно перед ним вину. Если я и виновата, то только перед Саней и братством в целом, а не перед человеком, который ненавидит меня по личным принципам. А ты считаешь, что имеешь право сюда заявляться, когда вздумаешь? Тебя здесь не ждали. Дор, неубедительно осаживает его дядь Юра. Ты сейчас за всех говоришь? Обвожу вопросительным взглядом каждого. Некоторые смело его удерживают, но большая часть прячет лицо. Кто тебя наделил полномочиями раздавать права? Дариан вскакивает, раздувая ноздри. Складывается такое ощущение, что он только меня и ждал, чтобы взорваться. Да, я говорю за всех. Нас разделяют пламя костра и десяток метров. Дор. Голос Юры становится жестче. «А что, Дор?» Бешеный пес разводит руки в стороны. «Попробуй сказать, что это неправда. Тут каждый именно так и думает. Все тебя терпели из уважения к Сане, который постоянно прикрывал твою задницу. А я никогда не боялся говорить, что думаю, потому что всегда видел в тебе твою поганую сущность». Его слова бьют сильнее пощечины. «Дариан, притормози, приятель». «Юра». «Да нет, дядя Юр, пусть выскажется. У человека накипело. И вообще, смотрю на ребят, которых раньше считала близкими. Говорите все. Давайте, ну! Я вас всех внимательно слушаю. Кто еще видел мою поганую сущность и молчал?» Мои губы трогает натянутая полуулыбка. Я держусь из последних сил. Это как в многодетной семье получать самые вкусные конфеты, потому что считаешь себя любимцем, а в итоге оказывается, что ты приемный ребенок, и особенное отношение к тебе обеспечено всего лишь жалостью. Я чувствую себя приемной в семье. Чужой себя чувствую. Сними с себя корону. Ты не принцесса, тычет в меня пальцем Дор. Оглянись, тебе здесь не рады. Ты всегда вела себя как сука, и даже сейчас ею остаешься. Сани больше нет, и терпеть тебя больше никто не намерен. Угомонись! Дядя Юра вскакивает с места и угрожающе возвышается над всеми. Алиса права. Никто не наделял тебя правом отвечать за всех. Че ты ее защищаешь? Все молчат, потому что знают, о чем я говорю. И ты, Юра, знаешь. Сплевывает на землю. Замолчи. Осекает мужчина, скрипя зубами. Они смотрят друг на друга, как два разъяренных быка на кориде. Что происходит? О чем все знают? Дядя Юр, окликаю моего единственного защитника. О чем он говорит? Внутри меня пульсирует кровь. Она не течет, а толчками пробивает себе дорогу по венам. Пойдем, милая. Юра тянет меня за руку и пытается поднять с бревна. А ты бы помалкивал, хоть бы в память о нашем товарище. Бросает в сторону Дора. Дядь Юр, повторяю и взволнованно перевожу взгляд с мужчины на свирепого Дора. Его цвет лица приобрел багровый оттенок, а скулы лихорадочно дребезжат. «Вставай, детка!» — настойчиво просит. «В память!» — окончательно взрывается Дориан, перепрыгивая костер и оказываясь около нас. «Да эта сука даже не удосужилась попрощаться с лучшим!» — сооружает в воздухе кавычки «другом!» «Ей на всех насрать! Было и есть! Даже на Саню, который до последнего отстаивал ее блядскую натуру!» Я подскакиваю с бревна, как одержимая. «Что ты сказал?» Бросаюсь вперед, но дядя Юра преграждает мне путь своей широкой грудью. «Стоять!» Тормозит. «А ты закрой свой рот!» Бросает в полоборота через плечо. «Юра, какого хрена ты щадишь ее чувства? Она думала!» Пытается до меня дотянуться. «Думала, когда трахалась налево и направо со всеми подряд! Думала о чувствах Сани! Он из-за тебя погиб, шлюха! Из-за тебя!» Глухой удар по лицу затыкает пасть Дора. «Может, я бы удивилась узнать, что самый уравновешенный и безобидный здоровяк Юра ударил человека? Может. Но не сейчас, когда в висках долбит «Он погиб из-за тебя». Дор заваливается на задницу и стирает тыльной стороной запястья кровь на рассеченной губе. Ехидно скалится и расплывается в довольной улыбке, злорадно усмехаясь тому, какой фурор произвел. Я стою, не двигаясь, пропуская через себя каждое брошенное им слово. «Он погиб из-за тебя». Фраза, которая, как битое стекло, встает поперек горла и режет осколками. Я не могу ее ни проглотить, ни выплюнуть, как удар в зону солнечного сплетения. Чувствую, как спазмирует диафрагма, ни вдохнуть, ни выдохнуть, ощущая кислородный голод. Со своих мест подскакивают остальные ребята. Часть из них встает около Юры, остальные помогают подняться Дору. «Довольно, Дор. Не нужно никого обвинять в смерти Саши. Он был взрослым парнем с башкой. Его никто не заставлял гнать на перекрестке». Дядя Юра потирает ушибленный от челюсть Дориана кулак. «А ты разве не в курсе, куда он так гнал?» «Дор, заткнись, иначе я снова помогу!» — рычит Юра. «Я был у него в гараже в тот день». Не унимается. «Вместе с Палычем. Малеев свечи ему менял, а мы с Женьком пивасик потягивали». «Закрой рот, Дора!» Угрожающе дергается в сторону парня дядя Юра, но ребята преграждают ему путь. «Пусть знает!» — орет недоумок. «Ради чего и кого наш друг разбился?» «Алиса, пойдем, дочка!» — обнимает за плечи Юрий. Меня трясет. Я смотрю Дориану в глаза, бросая вызов. «Пусть говорит. Я должна знать». «Говори», — Дариан еще раз сплевывает кровь на землю и облизывает разбитую губу. В его глазах торжество, потому что он знает, что бы он сейчас ни сказал, меня размажет, как грязь по стеклу. Палыч изрядно накидался и поведал мне забавную информацию. Мерзко тянет губы. «Имя Виктор Бакулин тебе о чем-нибудь говорит?» Выгибает бровь. Я дергаюсь. Тысячи микроскопических игл впиваются мне под ногти, когда я слышу ненавистное имя. Я постаралась стереть его из памяти, вытравить Андреем. И у меня получилось. Но дождь из грязи, которую я отчаянно себя смывала, с новой силой поливает меня с головой. «Вижу, что говорит», — усмехается. «Так вот, как-то Виктор пожаловался своему брату, что в постели Алиса Коваль и не такая уж оторва, вялая муха, бревно». Зажимаю руками уши, чтобы не слышать, и крепко зажмуриваюсь. «Просто обычная бездушная шлюха», — довольно выплевывает сволочь. «И как ты думаешь, кто об этом услышал? Кто сорвался отстаивать честь грязной шлюхи? Кто гнал на скорости на красной? Кто? Кто? Кто?» Он орет так, что птицы, сидящие на электрических проводах, взмывают вверх. Его голос эхом проносится по дюнам и ударяет взрывной волной по мне. Этот параграф в своей биографии я старалась стереть, но чернила слишком стойкие, чтобы обелить испачканный грязью лист. Я уверяла себя, что делаю это ради отца. Я слишком много дерьма сделала для него, чтобы стать еще той, кто разрушит дело его жизни. Превозмогая собой, я терпела. Я не проронила ни слезинки. Отключила эмоции, чувства и ощущения. В тот момент я думала только о том, чтобы скорее все закончилось. А потом, сидя на кафеле в душе, стирая до мяса с себя кожу мочалкой, я ревела белугой, орала, чтобы заглушить в себе падшие мысли. «Ну ты и мразь!» Дядя Юра срывается к Дариану, но что происходит дальше, я не вижу. Закрыв уши ладонями, я бегу, спотыкаясь и черпая кроссовками песок. Я не знаю, куда спрятаться от голоса. «Кто сорвался отстаивать честь грязной шлюхи? Кто гнал на скорости на красный? Кто? Кто? Кто?» «Он погиб из-за тебя!» «Алиса, стой!» Голос дяди Юры за спиной не останавливает. Моя голова разрывается. «Он погиб из-за тебя!» «Он погиб из-за тебя!» «Это ты виновата!» Я убегаю от фраз, но они меня нагоняют. Подлетаю к байку и сжимаю голову руками. Сдавливаю, чтобы не слышать проклятых слов. «Он погиб из-за тебя!» «Это ты виновата!» «Ты! Ты! Ты!» «Я!» «Это я виновата в смерти лучшего друга!» «Ненавижу!» «Ненавижу себя!» «Ненавижу себя!» Впиваюсь ногтями в ладони. Потом раскрываю и смотрю на кровоточащие борозды. Мои руки в крови. В крови лучшего друга. Вскакиваю, когда замечаю несущегося ко мне Юру. Не нужно. Не нужно меня утешать. Набрасываю на голову шлем, не застегивая. Завожу мотор. Опускаю визор. «Алиска, остановись, не слушай его!» Газую на месте, разбрасываясь гравием вперемешку с песком. Выжимаю передачу и устремляюсь вперед, не разбирая дороги. Глаза застилает поток слез, сыплющийся из меня водопадом. Мчу по песчаной, разъезженной байками колее. «Он погиб из-за тебя. Это ты виновата!» Встречный ветер гудит в ушах, но даже он не в силах перебить резонирующие убийственные слова. Выезжаю на трассу, ослепленная фарами встречных машин. «Он погиб из-за тебя. Это ты виновата!» Промаргиваюсь, стараясь смахнуть с ресниц соленые капли. Мои глаза мутнеют, а стекло визора запотевает. «Сашка, что же ты натворил?» Зачем постоянно прикрывал мои косяки? Я не стою ни гроша, чтобы иметь такого друга. Я дрянь, настоящая шлюха. Правильно сказал Дор. Я себя ненавижу. Ненавижу. Отпускаю одну руку, чтобы поднять визор. Ничего не видно. Чувствую, как байк петляет влево и хватаюсь за руль обеими ладонями, впиваясь в него до посинения. Перед глазами слезная пелена и свет фар, которые становятся ближе, и сигнал. Долгий гудок, а потом щелчок. Удар сердца и неполный вдох. Скрежет металла, звук тормозов. Боль в плече и резкая в шее. Я ловлю воздух носом, смотря в темное небо. Звезды и ощутимый пульс бьет в гортани. Свет. Хватаюсь за горло руками, мгновенно пропитывающийся чем-то теплым и вязким. Мой кашель. Звезды. Я хочу сделать вдох, но мне больно. Надо мной небо, которое становится мутным, а потом еще мутнее. И я отпускаю руки, ощущая, как конвульсией содрогается мое тело. А потом на небе появляется образ. Черный шлем. Чувствую давление на гортани. Тонированный визор поднимается. Я вижу его шевелящиеся губы и узнаю глаза. Улыбаясь, медленно опускаю веки. И темнота.